Глава 51. Семя злого бога. Огонь. Часть 4. Даже будучи невидимым, Юн Че не рискнул быть безрассудным и осторожно двинулся в направлении пещеры. Обойдя по широкому кругу, Юн Че сделал шаг на землю, окрашенную алым цветом. Волна обжигающего жара, исходящая из-под ног, быстро прокатилась по всему телу и напомнила чувство, будто бы стоишь на открытом огне. Этот огненный дракон жил здесь, по крайней мере, столетие, и эта невероятная сила огня давно превратила это место в мир огненного элемента. Он находился на расстоянии около 1 километра от напряженной битвы между огненным драконом и кланом Горящих Врат Рая. Это все еще была очень опасная дистанция. Остаточная волна от их битвы легко могла докатиться до него. Шаги Юн Че были осторожны, но скорость совершенно не снизилась. Жасмин сказала, что огненный дракон прячет свою истинную силу. Если он внезапно освободит свою истинную силу и уничтожит 5 из Горящих Врат Рая, несмотря на преимущество из-за хаоса, Юн Че, вероятно, потеряет свою жизнь здесь. Обнадеживало лишь то, что огненный дракон, очевидно, не хотел, чтобы его обитель была повреждена. Он не только специально уводил их прочь, он также пытался не дать им атаковать сильными ударами в том направлении, настолько, насколько это было возможно. Позже Юн Че обошел северную часть пещеры. Он напряг свой разум и бросился ко входу в пещеру с максимальной скоростью. Таким образом, пещера становилась все ближе и ближе, и после пары дюжин вздохов он добрался до точки, откуда оставалось лишь 35 метров до пещеры. По дороге было только чувство страха, но реальной опасности не было. Когда цель была рядом, гигантская волна углей внезапно упала с небес и накрыла несколько квадратных километров земли. Эти угли были не очень большими, а также они не обладали большой огневой мощью. Однако, они были очень сосредоточены, и один уголек упал прямо на тело Юн Че. Рубашка Юн Че тут же загорелась, как только он получил удар. Эффект пилюли скрытой звезды сразу же пропал. Однако, Юн Че быстро отреагировал и укрылся позади гигантской скалы. После он затушил огонь на своем теле и лице. Его брови полностью сгорели. Пропади ты пропадом! Скрывающий эффект пилюли скрытой звезды исчезал, если бы он был атакован или его бы коснулся кто-то еще. Неважно, если он помчится ко входу в пещеру или отступит туда, откуда он начинал. Если он выйдет из-за скалы, он будет легко обнаружен. Но если он продолжит прятаться здесь, то будет обнаружен, когда люди из Горящих Врат вернутся. В этот момент он почти шагнул в смертельную область. Бум! Шар драконьего огня, что прилетел от дракона, внезапно упал с неба, попав в землю меньше, чем в 100 метрах от Юн Че. С громким грохотом драконье пламя взорвалось. Яркий всполох протянулся до небес, а температура повысилась до таких величин, что могла расплавлять скалы. Вспыхнул свет, и Юн Че за скалой внезапно расширил свои глаза. Это был его шанс. В следующий момент Юн Че рванул из-за скалы подобно стреле, только что выпущенной из лука. Используя всю свою внутреннюю энергию, он несся ко входу в пещеру на предельной скорости. Столб света, который поднялся к небу, укрыл его от взглядов огненного дракона и людей из Горящих Врат Рая. Гигантских волн энергии было достаточно, чтобы заглушить его незначительную внутреннюю энергию. Кроме того, они не могли отвлекаться во время их напряженного боя. Эти несколько дюжин метров были моментом между жизнью и смертью для Юн Че. Он бросил взгляд на рассеивающийся свет, отведя глаза и стиснув зубы, желая, чтобы он смог впустить всю свою силу в ноги. Когда находишься в опасности, время, кажется, замедляется, и вход в пещеру также приближался очень медленно. Наконец, осталось лишь 20 сантиметров. Он резко вдохнул, оттолкнулся от земли с обеих ног и прорвался ко входу в пещеру с помощью длинного прыжка. Моментально он влетел в пещеру. Свет полностью пропал. Жестокая битва между огненным драконом и пятью с небесной степенью силы была оставлена позади. Стоя позади горячего валуна, на краю входа в пещеру, Юнчи тяжело дышал. Все его тело было покрыто потом, и никто не смог бы сказать, почему его лицо красное, из-за жары или из-за волнения. «Фух, наконец, сделал это!» Юнчи ударил себя по груди и пробормотал себе под нос, так как страх еще находился в его сердце. После этого, собрав свой рассудок по кусочкам, он пошел через внутреннюю часть пещеры маленькими шагами. Так как огненный дракон имеет огромное тело, естественно, пещера, в которой он живет, тоже была гигантской. Юнчи обострил свою бдительность и медленно побрел вперед. Температура внутри была так же велика, как и снаружи. На каждый шаг, что делал Юнчи, море пота капало вниз, испаряясь в белый дым в момент встречи с землей со звуком «шшшш». Настоящая глубина этой пещеры была неизвестна. Так как Юнчи постепенно шел глубже, света также становилось все меньше и меньше. Спустя сотню шагов туманное красное свечение внезапно появилось впереди. Шаги Юнчи замерли на некоторое время, затем вновь ускорились. Он торопливо шел к свету. Поскольку он увидел источник красного свечения, его глаза внезапно загорелись обжигающим светом. Трава огненного духа. Выросшая трава огненного духа обычно была 7 дюймов высотой, с очень мелкими корнями. Обычно она имела 9 листьев и светилась в темноте. Она была весьма редкой и росла только в областях сосредоточием элемента огня. В то же время скорость роста травы огненного духа была очень медленной, и обычно это занимало более 10 лет до достижения зрелости. И как результат, цена созревшей травы огненного духа была крайне высока. Эта трава могла быть добавлена в пилюлю огненного духа, и после ее потребления любой способен сопротивляться в значительной степени огненным элементам в течение определенного периода времени. Она также могла временно изменить внутреннюю энергию человека, которая протекает во внутренних каналах, в один огненный атрибут без каких-либо вредных побочных эффектов, горения или саморазрушения. Внутренним практикам, кто практикует внутреннее искусство атрибута огня, преимущества, которое бы она принесла, были неизмеримы. И эта редкая и весьма ценная трава фактически росла здесь количеством в 200-300 ростков. Кроме того, почти четверть из них уже достигла зрелости. Также здесь была часть площади, на которой были остатки корней. Было очевидно, что ростки травы огненного духа были едой огненного дракона. Другая причина, почему трава огненного духа была ценна, состояла в том, что ее чрезвычайно сложно собирать и хранить. Даже малейшая небрежность могла стать причиной того, что огненный дух внутри всей травы исчезнет. Однако для Юнчи это вовсе не являлось проблемой. Он вытянул свою левую руку и стал яростно собирать зрелые отростки травы огненного духа, легко вобрав их в небесную ядовитую жемчужину. Даже одиночный побег травы огненного духа стоит очень большую сумму. Однако в это время она была в большом количестве у Юнчи. Так, если бы она была обычным сорняком. Вскоре более 50 побегов зрелой травы были собраны в небесной ядовитой жемчужине. А Юнче не коснулся ни одного несозревшего побега. Он потер руки, когда крик вырвался из глубин его сердца. «Я богат!» Если бы она была продана клану Горящих Врат Рая через посредника, сколько же прибыли появилось бы? Он никогда не должен был бы волноваться о недостатке денег. Юнче вынул траву огненного духа, что собрал, и быстро использовал небесную ядовитую жемчужину, чтобы очистить ее. Трава быстро высохла под обработкой жемчужины и в конце превратилась в очень маленький рубиноподобный объект. Юнче даже не потрудился подумать прежде, чем бросил его в рот. Жгучее чувство скатилось от рта вниз, к его внутренностям, сопровождаемое чувством высокой температуры, быстро рассеивающимся за пределы внутренней части его тела. В мгновение ока оно распространилось по всему его телу. Впоследствии палящая жара медленно отступала. Внезапно даже окружающее пространство стало необжигающим. Пот на теле Юнче больше не тек, и душное чувство высокой температуры полностью исчезло, без следа. Тело Юнче почувствовало себя расслабленным. Однако он все еще не достиг конца пещеры. Таким образом он ускорил шаг и пошел глубже внутрь. Немногим позже гигантское логово в скале предстало пред глазами. Когда смотришь на размеры и форму, становилось очевидно, что это место, где огненный дракон обычно спал. К разочарованию Юнче, это логово было весьма чистым. В стороне из пылающих камней, из которых построено логово, не было ничего интересного. Огромный грохочущий звук внезапно пришел с другой стороны. Даже находясь в глубочайшей части этой пещеры, Юнче мог чувствовать волну теплого порыва на лице. Тяжелый голос огненного дракона сотряс его сознание. «Невежественные жадные люди, приготовьтесь получить наказание, которое вы заслуживаете!» Сразу после этого послышались панические голоса Горящих Врат Рая. «Ах, что происходит? Как его сила внезапно...» «Этот огненный дракон, он не зверь небесной ступени. Конечно, он зверь императорской ступени. Он скрывал свою истинную силу все это время, только чтобы завлечь нас в это место. Это плохо. Разведка была неверной. Отступаем, быстро, отступаем!» Слова Жасмин действительно оказались правдой. Конечно же, огненный дракон скрывал свою истинную силу. Во время испуганных криков клана Горящих Врат Рая, земля начала дрожать. Даже вся алая горная цепь дракона слабо дрожала. Сердце Юнче резко похолодело. Так как огненный дракон начал показывать свою истинную силу, это означало, что битва подходит к концу. Если он не сбежит сейчас, тогда, возможно, уже не будет шанса сбежать отсюда после этого. 50 побегов зрелых трав огненного дракона уже были большой добычей. Юнче больше не колебался и быстро помчался наружу. Однако, как только он пробежал 3 шага, его сердце внезапно подпрыгнуло. Его шаги остановились вместе с ним. «Зачем ты остановился? Если ты не сбежишь сейчас, ты ждешь огненного дракона, чтобы он превратил тебя в пепел?» Холодно сказала Жасмин. Юнче, однако, не проявил вообще никакой реакции на слова Жасмин. Он повернулся и, положив руку себе на грудь, он безучастно смотрел на пустое скальное гнездо. То самое чувство, как и раньше, и в этот раз оно действительно близко. «Что-то точно зовет меня!» Вместо того, чтобы бежать на максимальной скорости, Юнче шел к горному логову, пока он не вошел в него еще раз. В этот момент ритм его сердцебиения внезапно ускорился. А Юнче напряг свое зрение, когда осматривал все вокруг. И в конце его взгляд зацепился за самый правый угол логова. Скалы здесь существовали бесчисленное количество лет и срослись со временем. Однако была одна скала, что выглядела неправдоподобно чистой, ни пятнышка пыли. Казалось, что она часто передвигалась. А Юнче быстро подошел. Сложив руки на камень и приложив усилия, он сдвинул его. Сопровождаемый шумом от сдвига камня, предмет алого цвета предстал взору Юнче. Это был очень маленький шарик. Прозрачный рубин, но сияние, которое от него исходило, было намного богаче и ярче, чем у простых рубинов. Он смотрел на шарик красного цвета. Сердце Юнче неожиданно, без причины, породило сильное желание завладеть им. Он быстро вытянул руки и потянулся за рубином. «Не трогай его! Дракон поместил на него отпечаток пламени!» Предупреждение Жасмин пришло слишком поздно. Как только ее голос прозвучал, руки Юнче уже схватились за рубин. Тут же, словно пробудившись, шарик вдруг начал излучать несравнимо яркий алый свет, который был достаточно ослепителен, чтобы охватить всего Юнчэ.